Глава 41. Лана. Просыпаюсь от того, что смертельно хочется пить. Открываю глаза и в первые секунды не понимаю, где нахожусь. А потом вспоминаю вчерашний вечер. По крайней мере, то, что могу. И мне становится так стыдно, как еще никогда не было. Не выдерживая этих мук совести, я зажмуриваюсь и лежу неподвижно какое-то время. «Что ж я за дура такая?» Эта фраза звучит в моей голове без вопросительной интонации, потому что ответа я даже пытаться не буду искать. Влипнуть в такие неприятности — просто вышка. Я аккуратно приподнимаю голову и в утренних сумерках различаю друзей. Все тут. Кир и Белый рядом со мной на кровати, босс в ногах, а малой свернулся клубочком в кресле, положив кудрявую голову на подлокотник. Могли лечь в другой комнате, но догадываюсь, что захотели быть со мной. И я действительно чувствую себя в безопасности. Около кровати стоят таз и бутылка воды. Ну, просто джентльменский набор. Я сажусь и жадно пью. Чувствую себя иссушенным растением, которое потихоньку возвращается к жизни. «Проснулась?» — хрипло интересуется Тим. «К сожалению», — отвечаю, оторвавшись от бутылки. Вслед за ним открывают глаза и остальные. Разгильдеев касается моего плеча и спрашивает. «Ты как?» «Не знаю. Сгораю от стыда, это точно». Антон садится и разминает шею. «А можешь, пожалуйста, сгорать от стыда, пока готовишь нам завтрак?» «Тох, ну ты и дурак». «А чего?» — улыбается он. «Жрать хочется». «Знаете вы, на кого похожи? На котов». Почему-то говорю, глядя на то, как они потягиваются. «Как будто пришли меня лечить ночью». «Ага, насыплешь нам корма». Снова заводит малой, и я смеюсь. «На самом деле?» Бормочет Дима. «Кошки не приходят лечить. Просто когда человек болеет, у него меняется температура тела, и они ложатся рядом, чтобы погреться». «Спасибо, Николай Дроздов!» Ржет Бус. Я откидываю одеяло и сажусь в постели, подвисая ненадолго, глядя на свои голые колени. «Это я снял джинсы, но я не подсматривал», тихо говорит Кир, прослеживая мой взгляд. Я смущенно улыбаюсь, смотрю, как он трёт глаза и зевает. В этот момент отчетливо понимаю, я люблю его. Сердце замирает и как-то сладко ноет. Сказать ему? Но не при всех же. «Что?» — спрашивает он с подозрением. Я качаю головой, наклоняюсь и целую его в висок. Потом встаю и сама открываю шкаф Тима, нахожу шорты, которые он мне давал в прошлый раз. Чувствую себя как-то очень комфортно. Понимаю, что мне не нужно спрашивать разрешения, потому что мы друзья. И в его доме мне спокойнее, чем в своем собственном. Иду на кухню, жарю яичницу, замешиваю тесто для блинов. Пацаны поднимаются и кричат мне из ванной. «Лана, кролик песенку поет про зубы. Иди к нам!» Кир протягивает мне розовую зубную щетку, мою, а я почти готова разрыдаться от того, как я снова счастлива. В этой маленькой ванной, с разбитым лицом, мучимая первым в жизни похмельем, я чувствую себя на своем месте. Если все, что происходило в моей жизни, должно было привести меня сюда, я ни о чем не жалею. «Я тебя люблю», — вырывается у меня. Разгильдеев выглядит ошарашенным, а пацаны застывают с зубными щетками во рту, а я смеюсь. «Трудно было выбрать более идиотский момент для признания, да?» И повторяю. «Я тебя люблю, Кир, и вас я тоже люблю, мальчишки. Иначе, как друзей, как самых лучших в мире друзей. Спасибо вам». «Ты знаешь, что говорить самых лучших неправильно». Бус тычет в меня тюбиком зубной пасты. «Это двойная превосходная степень, умник», заявляет Кирилл, притягивая меня к себе и крепко обнимая. «Да, я на своем месте».